Восьмая глава. Нас поставили в линию, пропустили жердь между ног и привязали к ней руки. Идти пришлось согнувшись. Через полчаса такого движения я уже не чувствовал поясницу. Тела своих погибших собратьев кумовья разрубили на части и рассовали по заплечным мешкам. Суровая холстина пропиталась кровью и так капала, отмечая пройденный нами путь. Шли весь день без привалов, на ночь остановились в прикрытой орешником лощине. Развели костры. Запах жарящегося мяса вызывал тошноту. Я упал на землю и, вдыхая этот запах, мечтал об одном — сдохнуть. Спина раскалывалась, голова гудела. Подошел кум. Я сначала подумал, ребенок, хотя черты лица говорили об обратном. Слишком уж он не походил на остальных. Ниже ростом, узкоплечий, кожа не бордовая, а темно-синяя. Глаза раскосые, пальцы на руках длинные, тонкие, как у пианиста, только с когтями. И одет не в набедренную повязку, а в кожаную юбку с грубой вышивкой и короткий плащ. Он принес баклагу с водой. Дал нам напиться. «Спасибо», — поблагодарил я. «Не думал, что среди людоедов встречаются человеческие особи». Кум кашлянул и ушел. «Ты его знаешь?» — шепотом спросил кроль. «Кума? Да какого кума? Человека! Он по имени тебя назвал?» «А, знаю», — кивнул я. «Откуда?» «Он тоже из Фортховена». «Паденщик?» «Паденщик, да. Когда-то мы дружили, воевали. В то время его звали Архип Тектон». «Архитектон», — прохрипел Швар. «Что?» «Архитектон, один из военачальников кадавров. Он был, когда подписывали договор с герцогом Гогеленом. Мы с Гомоном стояли рядом. Если кто выберется из этого срача, скажите вожаку, что кадавры нарушили договор». Швар выглядел плохо. Копье кума угодило ему в бок, кровь запеклась, но рана не заживала, и никто не мог наложить благословение стаи. Швар умирал, линия его жизни укорачивалась. Моя линия тоже была опустошена наполовину. От этого в теле поселилась слабость. Изгнать ее могла только добрая порция пива с рулькой и тушеными овощами. Красноты перед глазами пока не было, но... завтра она появится обязательно. И к вечеру я буду выглядеть не лучше орка. Кролю досталось меньше всего. Когда нас со Шваром повязали, он сам поднял руки, так что если кому и удастся выбраться из этой передряги, то лишь ему. Снова подошел кум. На этот раз один из тех здоровяков, которые ужинали своими погибшими собратьями. Он ухватил меня за ворот и поднял на ноги. «Иди», — приказал он. «Куда?» — прошептал я осипшим голосом. Сердце ёкнуло. Кумовьев было около полутора сотен. Мяса вряд ли хватило на всех. «И что теперь со мной будет? Съедят, как тех пленников, чьи кости мы нашли в лесу». «Иди». Кум отвел меня к шалашу. Иных построек в лагере не наблюдалось. А значит, поставили его специально для Архипа. Недалеко от входа теплился костерок, над которым пожилая женщина жарила на вертеле зайца. Рядом на корточках сидела девочка и палкой переворачивала запекающуюся на углях картошку. Из шалаша вышел Архип. В руках его был бастард. «Хороший меч. Где взял?» И я пожал плечами. «У кота отобрал. «У кота?» «Кот — лучший фехтовальщик Фортховена». Архип посмотрел на меня с вниманием, ожидая подробностей. Рассказывать, что палача червивых мы с трудом завалили целой группой и что сам я при этом едва не погиб, не стал. Пусть думает, что теперь я лучший фехтовальщик Фортховена. «Завалить кота — это круто, молодец!» Не дождавшись моего ответа, похвалил он. «Неплохо ты подрос». «Ты тоже». Архип засмеялся. Он казался белым и пушистым, постоянно улыбался. Один раз дружески хлопнул меня по плечу, но все же это был не тот Архип, которого я помнил. Как назвал его Швар? Архитектон. Да, именно так. А я бы еще добавил архитектон-повелитель кумовьев. При всех своих улыбках и похлопываниях он так и не удосужился снять с меня веревки. «Очень рад тебя видеть», — в очередной раз улыбнулся Архип. «Если б ты знал, как я соскучился по Фортховену, так навести его». «Хорошее предложение. Обязательно навещу. Замок стоит на прежнем месте? Не развалился? А барон Генегау охраняет?» «Охраняет», — подтвердил я. «Как же ты вырвался?» «Ну, долгая история». «Это не беда. Времени у нас много. Расскажешь?» Архип ножом разрезал мои путы. «А почему нет?» Я оглянулся, выискивая место, куда бы присесть. Вокруг пусто, ни одного пенечка. Архип сделал жест пальцем, и двое кумовьев принесли бревнышко. Мы разместились на нем рядком. Женщина подала зайца. Архип оторвал заднюю лапку, протянул мне. Я не отказался, мясо было немного суховатое, но вкусное. С чего бы начать? Пережевывая мясо, задался я вопросом. «Начинай сначала», — посоветовал Архип. «Всегда надо начинать сначала, а там как пойдет. Возникнут вопросы, я задам». «Ну что ж, сначала так сначала». Я довольно подробно поведал ему о заданиях мадам, о терках с нубами, о шурке, дизеле, о самосадах. Рассказал, как захватил кланхол червивых и что сделал с барином. Когда я описывал казнь кота, Архип недоверчиво покачал головой, а кумовья, сбившись позади нас в кучу, ловили каждое мое слово. Женщина с девочкой сидели возле костра, жевали картошку. Я как бы, между прочим, попросил Архипа покормить моих орков, и он кивнул женщине, чтоб та отнесла им еды. Обгладывая кость, я перешел к главному, к штурму замка. Именно это более всего интересовало Архипа. Я не стал ничего скрывать, обрисовал общий план действий, как подбирались к стенам, как взбирались на них, как открывали ворота. «А потом они сожгли всех во внутреннем дворе», — прервал он меня на полуслове. Я высосал костный мозг и бросил остатки в костер. «Откуда ты знаешь?» «Это их фишка. Наша армия взяла уже 17 замков. В каждом донжоне установлен бак с горючей смесью. Ее под напором подают во двор и поджигают». «Ну да, наши тоже сгорели. Почти все». «Как же ты выбрался с локации?» «Так и выбрался. На следующий день барон вызвал меня к себе. Рассказал о кадаврах, о том, что вы захватываете локации и что вас надо остановить. И отправил в большую игру». «Так ты пришел остановить нас?» Архип скривился в усмешке. «Господи, каждый раз они кого-то посылают остановить нас. Но в итоге все присоединяются к нам. И ты присоединишься». «Это вряд ли». «Да брось. Мы друзья. Сколько мы с тобой по болотам бродили, а на стене? Я же видел, как ты на того крестоноса кинулся. Я тебе такое покажу. Ты сам все поймешь, сам все увидишь». Я покачал головой. «Прости, Архип, не получится. Барон меня на хороший кукан подвесил. Не сорваться. У меня женщина там осталась». «Женщина? Ну брось, Соло, у тебя их столько будет, хочешь сотня, хочешь две. Любые, на выбор, по цвету кожи, разрезу глаз, а главное, такие умелые. Ни с кем не сравнишь. Я молчал, а он смотрел на меня, и улыбка медленно сползала с лица. Ты серьезно? Серьезно пойдешь против меня? Против нас? Он поджал губы. Глупец. Ты такой же, как мы. Ты кадавр. Оборон и вся его компания, они другие, чужие, понимаешь? Они вне игры, а ты часть этого мира, его запятая. Ты уже никогда не сможешь отсюда выйти. Он говорил так, будто я ребенок, будто ничего не понимаю, но я понимал. Да, я часть этого мира. И уголечек тоже его часть, ее. Возможно, вместе мы не будем никогда, но даже понимание того, что она где-то рядом, что она просто дышит, делало меня счастливым. «Давай так». Архип вытер руки о штаны и поднялся. «Посиди на привязи со своими орками. Подумай. Мы идем к узкому перешейку, и это еще 2 дня пути. Время у тебя есть». Меня отвели назад и привязали к жерди. Швар спал. Кроль искал в темнеющем небе звезды. Увидев меня, он зевнул. Отказался. От чего? Ну, как от чего? Присоединиться к своему знакомцу. Или кем он тебе приходится? Чего ты взял? Иначе бы ты не вернулся. Надо же. Не знал, что орки умеют мыслить логически. Я еще стихи сочиняю. Ты? А что тут удивительного? Или ты думаешь, орки чужды прекрасному? Ну, почитай что-нибудь. Ну, если ты настаиваешь... Кроль снова уставился в небо. Зрачки твои желто-тигринные в глазах моих отражаются. Приди ко мне. Мы будем стоять и смотреть друг на друга. Похоже, это был верлибра. Ну, это стиль, отметающий все законы стихосложения. Я не сторонник этого стиля. По мне, так нет ничего лучше нашей отечественной, доброкачественной поэзии Серебряного века с ее перегибами от русского символизма до безотчетного футуризма и декаденства. Но все равно мне понравилось. Я вспомнил Уголечкины волосы, черной волной спадающие на плечи. Ее глаза совсем не тигринные, но от этого не менее жгучие. Я бы даже сказал, обжигающие, как вековой лед. Увижу ли я их когда-либо снова? И что с ними случится, если до Форт-Хоэна доберутся кадавры? Огонь заполыхал во все небо, и сквозь его зарево ко мне протянулись руки. Чьи? Кожа обуглилась, пальцы яростно скребли воздух, громом ударили крики. Я зажмурился, закрыл уши ладонями. И когда руки дотянулись до меня и начали трясти... «Паденчик! Паденчик!» Я открыл глаза. Сквозь листву и ветви деревьев пробивался утренний свет. Он казался чистым. «Паденчик!» Рядом стонал Швар. Я повернул голову и увидел кумовьев. Весь лагерь сгрудился вокруг нас. Впереди стоял тот темно-синий кум, который дал мне воды. В правой руке он сжимал посох. Вместо набалдашника на нем висел череп ребенка, украшенный перьями. Здоровяк рядом с ним сказал: «Возьмем человека». «Человека нельзя», — скрипнул темно-синий. «Он сказал беречь. Возьмем орка». «Орки жесткие. Надо варить. Котла нет. Возьмем человека». «Человека нельзя. Он сказал беречь. возьмем орка». «Одного мало, возьмем обоих». Они при нас рассуждали, кого съесть. «Нет, возьмем одного, сильного. Он может убежать. Слабый не убежит. Съедим завтра». «Хорошо, возьмем сильного. Зажарим на вертеле». «Времени мало. Освежуем и съедим сырым». Я смотрел на кроля. Внешне он оставался спокойным. Но насколько спокойным можно быть, когда при тебе обсуждают, как тебя будут есть? Его зеленая кожа стала светло-зеленой. Жилы на шее натянулись, бицепсы напряглись, как будто он силился разорвать спутывающие его веревки. И кроль действительно силился, но напрасно. «Брат», — прохрипел Швар. «Все мы умрем», — выдохнул кроль. Он хотел сказать еще что-то, но слова застряли в горле, и он затряс головой, словно пытаясь вытряхнуть их из себя. Двое кумовьев схватили его под руки и оттащили к дереву. Один перекинул веревку через сук, другой петлей стянул ее на запястье орка, и уже вдвоем они приподняли его над землей. Третий ножом срезал с него одежду, потом сделал несколько надрезов по бедру и, используя когти как крючья, содрал кожу до ступней. Все это он проделал быстро и без эмоций. Кроль молчал. Закатив глаза и закусив губу, он сдерживал крик внутри себя, по лбу катился пот, ноздри расширились, а когда начали срезать мясо с костей, он потерял сознание. Я закрыл глаза. Было невозможно слышать треск сдираемой кожи и чавканье кумовьев, но закрыть уши, как глаза, я не мог. И весь процесс поедания отражался у меня в голове яркими красными образами. Кумовья разбили кости и высосали мозг. Даже содранную кожу, кишки. Когда все закончилось, нас со Шваром подняли на ноги и погнали дальше, по дороге к узкому перешейку. Я перебирал ногами, совершенно не видя, куда ступаю. Жуткая смерть кроля потрясла меня. Когда кот корчился на колу, я был абсолютно равнодушен, в душе ничего не дрогнуло. И когда самолично рубил тесаком руки бессмертным, тоже ничего не дрожало. Может быть, потому что всех их считал врагами, а кроль, он как Шурка, только Шурка ждет меня в Форт Хоуине. О чем сейчас думает Швар? О том, что завтра его освежуют, как кроля, и съедят. Или он завидует мне, потому что я под защитой Архипа? Что он готов сделать, чтобы поменяться со мной местами? Гадкие мысли. Швар слишком горд, чтобы кому-то завидовать. Кумовья не стали просовывать нам между ног жердь, как в первый день. Они просто накинули петли на шеи и тащили нас за собой, иногда подергивая веревку, чтобы мы шустрее передвигали ногами. Темно-синий шел рядом со мной, опираясь на посох. Череп в навершие подрагивал, издавая сухое дребезжание. Один раз он посмотрел на меня, рыгнул и отвернулся. Вечером отряд остановился на берегу озера. Здесь леса заканчивались, и начиналась сухая равнина, которая тянулась до морских заливов, образующих узкий перешеек. Швар тихим голосом поведал, что когда-то они с Гомоном приходили сюда пограбить прибрежные городки. Набралось таких находников несколько десятков кораблей, от тихоходных кнорров до громадных драккаров. Славно они порезвились, покуда не столкнулись с золотой армадой из страны Шу. Бамбуковые джонки нефритовых чандао встали полумесяцем и, двигаясь вдоль залива, сожгли гремучим огнем пытавшуюся прорваться в море флотилию норманов. Швар рассмеялся хриплым, кашляющим смехом. Спаслись немногие, лишь те, кому удалось вплавь добраться до берега со стороны западных феодов. В тот год многие женщины в северных кантонах пели погребальные песни. «У нас был настоящий драккар». Швар дышал глубоко и ровно. 35 пар гребцов и столько же запасных. Мы разбегались до 14 узлов и могли уйти от любой погони, но пробиться сквозь строй джонок не сумели. Выжили трое — Гомон и я, и Мороз. Фьорд чахлой березы встретил нас проклятиями. Женщины мазали лица грязью, старики били себя по щекам. Но такова судьба каждого в волчьей стае. Никто не знает наперед, что будет с ним в походе. Удача капризна, не всегда она бывает благосклонна к норманам. Но ты не норман, ты орк. Кровь не имеет значения. Важно, на что ты готов пойти ради своих братьев. На твоей родине люди тоже делятся на множество племен. Но когда случается беда, все как один объединяются под общим именем — Венеды. Я заключил договор с Гомоном и не жалею об этом. И Кроль не жалел. Ты бывал на восточных границах? Однажды, — кивнул Швар. Однажды и больше не хочу. Мы разговаривали до глубокой ночи. Для Швара она была последняя, и ему хотелось до конца насладиться ее видом и звуками. Звезды как будто специально для него расписали небо золотыми линиями. В лесу ухал филин, в озере плескалась рыба. А я внутренне подготавливал себя к утренней казни. В Форт Хоуни мне казалось, что я насмотрелся всего, и удивить меня, а уж тем более поразить, невозможно. Казни стали чем-то привычным. Гибель друзей — всего лишь короткое расставание. Здесь было по-другому. Здесь умирали навсегда. С этим было сложно смириться, но еще сложнее поверить. Лагерь спал. По краям горели костры, возле которых иногда шевелились силуэты дозорных. В лесу кто-то ходил, возможно, медведь. От степи поддувал ветерок, приносивший запах прелой травы. Шаги в лесу стали явственней. Мы лежали возле опушки, привязанные друг к другу. И если там действительно медведь, то эта ночь может стать последней для нас обоих. «Не бойся». «Это ходит человек», — успокоил меня Швар. Блеснул свет фонаря, и из леса вышел темно-синий, следом за ним появился Архип. Они подошли к нам. Темно-синий поставил фонарь на землю, склонился надо мной, и я почувствовал, как он срезает с меня веревки. Я резко поднялся, начал растирать запястья. Архип протянул мне мой меч. «Уходи!» Он сказал это просто, безо всяких эмоций, словно выплеснул старую заварку из чашки. Я принял меч на ладони, вытянул его из ножен на ширину пальца, потом закинул за спину и застегнул ремни. Рукоять привычно застыла над правым плечом. Стоит протянуть руку, и кумовьям с утра будет чем позавтракать. «Отпускаешь меня? Ты все равно не согласишься». «Не соглашусь». Он вздохнул. «Не кинься ты на того крестоносца, я и рассуждать бы не стал. Скормил бы этим, не задумываясь. А так, считай, что мы квиты. Один-один. В следующий раз я тебя убью». Он кашлянул в кулак. «Ну или ты меня, как получится». Я кивнул в сторону Швара. «Отпусти его со мной. Без него я не уйду». Архип кивнул темно-синему, тот разрезал веревку на руках орка. «Забирай, он все равно не жилец. И поторапливайся, утром я пошлю за тобой охотников». Отношение с орочьей топью плюс 10. Вас не станут убивать сразу. Отношение с островными кумовьями минус 20. Вы уже мертвец, просто не знаете об этом. Ха. Я усмехнулся, еще как знаю, но не факт, что бояться должен я, ибо это не у меня с ними минус 20, а у них со мной.